только одно хозяйство. Каков принцип по отношению к браку? Каждый может и должен вступить в брак. Выбор совершенно свободен. Супруги равны. Брак может быть расторгнут, если это необходимо. Каков принцип по отношению к воспитанию? Оно касается всех сторон жизни человека и составляет основу общности. Оно бывает физическим, умственным, нравственным, гражданским и профессиональным. Оно частью домашнее и частью общественное. Оно общее или элементарное, и специальное или профессиональное. Каков принцип по отношению к общему воспитанию? Оно дает всем основы всех наук и всех искусств. Каков принцип политического строя? Народ суверенен, все делается народом и для народа. В чем состоит политическое равенство? Все члены общества – суть в равной степени граждане, члены народных собраний и национальной гвардии, избиратели, избираемые. Каков принцип по отношению к законодательной власти? Эта власть суверенна, она организует и регулирует все при помощи законов. Осуществляется ли законодательная власть народом? Да. Законы обсуждаются и подготовляются представителями, избранными народом, и передаются затем на одобрение народа. Значит, законы являются выражением общей воли? Да, в полном смысле этих слов. Вы сказали, что закон организует и регулирует все, но не есть ли это покушение на свободу? Нет, потому что закон вырабатывается народом, а народ вырабатывает только такие законы, какие ему нужны. Каков принцип относительно исполнительной власти? Она по существу подчинена законодательной власти и осуществляется выборными, временными и ответственными должностными лицами. Провинциальные и коммунальные должностные лица весьма многочисленны. Каков принцип по отношению к судебной власти? Так как общность уже сама по себе предупреждает почти все преступления, то уголовные законы бесконечно просты и мягки, а трибуналы почти бесполезны. Судьей является сам народ на своих народных собраниях. Может ли народ легко посещать народные собрания? Принимаются все меры, чтобы никто не отсутствовал на них. Обеспечивает ли общность благополучие всех? Конечно. Вся общественная власть осуществляется народом и, следовательно, для блага народа. Равенство воспитания, труда, состояния и прав предохраняет от забот и зависти, пороков и преступлений и доставляет все доступные человеку наслаждения. Одним словом, задача, требующая решения, состоит в отыскании средства сделать счастливыми людей и народы. А всеобщий опыт показал, что этим средством не являются ни упование на воздаяние в загробной жизни, ни страх перед вечными муками, ни внушающие страх человеческие законы, ни бдительность полиции, ни существующий общественный и политический строй, ни чрезмерное богатство, влияние которого, наоборот, так гибельно, что, как говорил Иисус Христос, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Следовательно, средство, которое мы ищем, находится в другом месте, и разум указывает, что его можно найти только в новой системе организации, которая сделает, первое, добродетель легкой, второе, порок и преступления трудными и даже невозможными. И этой новой системой может быть только общность, которая путем воспитания приучает человека к братству и всем общественным добродетелям. Между тем, как установлением равенства, достатка и благополучия при единственном условии умеренного труда, она не оставляет у него никакого интереса вредить своим братьям. Возможно ли сразу ввести систему общности вместо системы неравенства и собственности? Нет. Необходим переходный порядок. Какой переходный порядок? Порядок, который, сохраняя собственность, возможно, скорее искореняет нищету и постепенно отменяет неравенство состояния и власти, который формирует при помощи воспитания одно и несколько поколений для общности –